Баллада. Под большие зимние праздники был всегда, как баня, натоплен деревенский дом и являл картину странную, ибо состояла она из просторных и низких комнат, двери которых все были раскрыты напролет, от прихожей до диванной, находившейся в самом конце дома, и блистала в красных углах восковыми свечами и лампадами перед иконами. Под эти праздники в доме всюду мыли гладкие дубовые полы, от топки скоро сохнувшие, а потом застилали их чистыми попонами, в наилучшем порядке расставляли по своим местам сдвинутые на время работы мебели, а в углах перед золочеными и серебряными окладами икон зажигали лампады и свечи, все же прочие огни тушили». К этому часу уже темно синела зимняя ночь за окнами, и все расходились по своим спальным горницам. В доме водворялась тогда полная тишина, благоговейный и как бы ждущий чего-то покой, как нельзя более подобающий ночному священному виду икон, озаренных скорбно и умилительно. Зимой гостила иногда в усадьбе странница Машенька, седенькая, сухенькая и дробная, как девочка. И вот только она одна во всем доме не спала в такие ночи. Придя после ужина из людской в прихожую и сняв с своих маленьких ног в шерстяных чулках валенки, она бесшумно обходила по мягким попонам все эти жаркие, таинственно освещенные комнаты, всюду становилась на колени, крестилась, кланялась перед иконами, а там опять шла в прихожую, садилась на черный ларь, спокон веку стоявший в ней, и в полголоса читала молитвы, псалмы, или же просто говорила сама с собой. Так и узнал я однажды про этого божьего зверя, Господня волка. Услыхал, как молилась ему Машенька. Мне не спалось. Я вышел поздней ночью в зал, чтобы пройти в диванную и взять там что-нибудь почитать из книжных шкафов. Машенька не слыхала меня. Она что-то говорила, сидя в темной прихожей. Я, приостановясь, прислушался. Она наизусть читала псалмы. «Услышь, Господи, молитву мою и внемли воплю моему», — говорила она без всякого выражения, — «не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у тебя и пришлец на земле, как и все отцы мои. Скажите Богу, как страшен ты в делах твоих, живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. На аспида и Василиск наступишь, попрешь льва и дракона». На последних словах она тихо, но твердо повысила голос, произнесла их убежденно: «Попрешь льва и дракона». Потом помолчала и, медленно вздохнув, сказала, так точно разговаривала с кем-то: «Ибо его все звери в лесу и скот на тысячи гор». Я заглянул в прихожую. Она сидела на ларе, ровно спустив с него маленькие ноги в шерстяных чулках и крестом держа руки на груди. Она смотрела перед собой, не видя меня. Потом подняла глаза к потолку и раздельно промолвила: «И ты, Божий зверь, Господень волк, моли за нас, Царицу Небесную!» Я подошел и негромко сказал: «Машенька, не бойся, это я!» Она уронила руки, встала, низко поклонилась: «Здравствуйте, сударь!» «Нет, я не боюсь! Чего ж мне бояться теперь? Это в младости глупа была, всего боялась, тем назрачней бес смущал!» — «Сядь, пожалуйста», — сказал я. — «Никак нет», — ответила она. — «Я постоюсь». Я положил руку на ее костлявое плечико с большой ключицей, заставил ее сесть и сел с ней рядом. — «Сиди, а то я уйду». — «Скажи, кому это ты молилась? Разве есть такой святой Господний волк?» Она опять хотела встать, я опять удержал ее. — «Ах, какая ты! А еще говоришь, что не боишься ничего». «Я тебя спрашиваю, правда, что есть такой святой?» Она подумала, потом серьезно ответила: «Стало быть, есть, сударь. Есть же зверь-тигр Ефрат. Раз в церкви написан, стало быть, есть. Я сама его виделас. Как видела? Где? Когда? Давно, сударь. В незапамятный срок. А где и сказать не умею. Помню одно, мы туда трое суток ехали. Было там село, крутые горы. Я и сама дальняя. Может, изволили слышать, Рязанская. А тот край еще ниже будет, в Задонщине. И уж какая там местность грубая, тому и слова не найдешь. Там-то и была заглазная деревня наших князей, ихнего дедушки любимая. Целая, может, тысяча глиняных исп по голым буграм косогорам, а на самой высокой горе, на венце ее над рекой Каменной, господский дом, тоже голый весь, трехярусный, и церковь желтая, колонная, а в той церкви это самый Божий волк. Посереть, стало быть, плита чугунная над могилой князя им зарезанного, а на правом столпе он сам, этот волк, во весь свой рост и склад написанный, сидит в серой шубе на густом хвосту и весь тянется вверх, упирает с передними лапами в земь, так и зарит в глаза, а жерелок седой, осистый, толстый, голова большая, остроухая, клыками оскаленная, глаза ярые, кровавые, вокруг же головы золотое сияние, как у святых и угодников. Страшно даже вспомнить такое диво дивное. До того живой сидит, глядит, будто вот-вот на тебя кинется. — Постой, Машенька, — сказал я, — я ничего не понимаю. Зачем же и кто этого страшного волка в церкви написал? Говоришь, он зарезал князя. Так почему ж он святой? И зачем ему быть над княжеской могилой? И как ты попала туда, в это ужасное село? Расскажи все толком. И Машенька стала рассказывать. Попала я, сударь, туда по той причине, что была тогда крепостной девушкой, при доме наших князей прислуживала. Была и сирота, родитель мой байли какой-то прохожий был, беглый, скорее всего, незаконно обольстил мою матушку, да и скрылся бог весть куда. А матушка, родившая меня, в скорости скончалась. Ну и пожалели меня господа. Взяли с дворни в дом, как только сравнялось мне 13 лет, и приставили на побегушке к молодой барыне. И я так чем-то полюбилась ей, что она меня ни на час не отпускала от своей милости. Вот она-то и взяла меня с собой в вояж, как задумал молодой князь съездить с ней в свое дедовское наследие, в эту самую заглазную деревню, в крутые горы. Была та вотчина в давнем запустении, в безлюдии, так и стоял дом, забитый, заброшенный, с самой смерти дедушки. Ну и захотели наши молодые господа проведать ее. А какой страшной смертью помер дедушка! О том всем нам было ведомо по преданию. В зале что-то слегка треснуло, потом упало, чуть стукнуло. Машенька скинула ноги с ларя и побежала в зал. Там уже пахло гарью от упавшей свечи. Она замяла еще чадивший свечной фитиль, затоптала затлевший ворс попоны и, вскочив на стул, опять зажгла свечу от прочих горевших свечей, воткнутых в серебряные лунки под иконой, и приладила ее в ту, из которой она выпала. Перевернула ярким пламенем вниз, покапала в лунку потекшим, как горячий мед, воском, потом вставила, ловко сняла тонкими пальцами нагар с других свечей и опять соскочила на пол. «Ишь, как весело затеплилось!» — сказала она, крестясь и глядя на ожившее золото свечных огоньков. «И какой дух-то церковный пошел!» Пахло сладким чадом, огоньки трепетали, ликообраза древне глядел из-за них в пустом кружке серебряного оклада. В верхние чистые стекла окон, густо обмерзших снизу серым инеем, чернела ночь и близко белели отягощенные снежными пластами лапы ветвей в палисаднике. Машенька посмотрела на них, еще раз перекрестилась и вошла опять в прихожую. «Почивать вам пора, сударь», — сказала она, садясь на ларь, сдерживая зевоту, прикрывая рот своей сухой ручкой. «Ночь-то уж грозная стала». «Почему грозная?» «Потому что потаенная. Лишь когда лектор, петух по-нашему, да еще ночной вран, сова, может не спать. Тут сам Господь землю слушает. Самые главные звезды начинают играть. Проруби мерзнут по морям и рекам. — А что ж ты сама не спишь по ночам? — И я, сударь, сколько надобно сплю. Старому человеку много ли сна полагается? Как птица на ветке. — Ну, ложись, только да скажи мне про этого волка. — Да ведь это дело темное, давнее, сударь. Может, баллада одна? — Как ты сказала? — Баллада, сударь. Так-то все наши господа говорили, любили эти баллады читать. Я, бывало, слушаю, мороз по голове идет. Воет сыр-бор за горою, метет в белом поле, стала вьюга непогода, запала дорога. Ой, да чего хорошо, Господи! Чем хорошо, Машенька? Тем и хорошо-с, что сам не знаешь чем. Жутко. В старину, Машенька, все жутко было. Ну, как сказать, сударь? Может, и правда, что жутко? Да теперь-то все мило кажется. Ведь когда это было? Уж так давно все царства-государства прошли, все дубы от древности рассыпались, все могилки сравнялись с землей. Вот и это дело. На дворне его слово в слово сказывали, а правда ли? Дело это будто еще при великой царице было, и будто от того князь в крутых горах сидел, что она на него за что-то разгневалась, заточила его вдаль от себя, и он очень лют сделался, пуще всего на казнь рабов своих и на любовный блуд. Очень еще в силе был, а касательно наружности отлично красив, и будто бы не было ни на дворне у него, ни по деревням его ни одной девушки, какой бы он к себе в свою сираль на первую ночь не требовал. Но вот и впал он в самый страшный грех, постился даже на новобрачную сын своего родного. Тот в Петербурге в царской военной службе был, а когда нашел себе суженую, получил от родителя разрешение на брак и женился, то, стало быть, приехал с новобрачной к нему на поклон в эти самые крутые горы. А он и прельстись на нее. Про любовь, сударь, недаром поется. Жар любви во всяком царстве. Любится земной весь круг. И какой же может быть грех, если хоть и старый человек мышлит о любимой, вздыхает о ней? Да ведь тут дело совсем иное было. Тут вроде как родная дочь была, а он на блуд простирал алчные свои намерения». «Ну и что же?» «А то, сударь, что, заметивши такой родительский умысел, решил молодой князь тайком бежать, подговорил конюхов, задарил их всячески, приказал к полночи запрячь тройку порезвей. Вышел, крадучись, как только заснул старый князь из родного дома, вывел молодую жену и был таков». Только старый князь и не думал спать. Он еще с вечера все узнал от своих наушников и немедля в погоню пошел. Ночь, мороз несказанный, аж кольцо вокруг месяца лежит, снегов в степи выше рост человеческого, а ему все нипочем, летит весь увешанный саблями и пистолетами верхом на коне рядом со своим любимым доезжачим и уж видит впереди тройку с сыном. Кричит, как орел: «Стой, стрелять буду!» А там не слушают, гонят тройку во весь дух и пыл. Стал тогда старый князь стрелять в лошадей и убил на скаку сперва одну пристяжную, правую, потом другую, левую, и уж хотел коренника свалить, да глянул в бок и видит, несется на него по снегам под месяцем великий небывалый волк с глазами, как огонь, красными и сиянием вокруг головы. «Князь, давай палить в него!» А он даже глазом не моргнул. Вихрем нанесся на князя, прянул к нему на грудь и в единый миг пересек ему кадык клыком. «Ах, какие страсти, Машенька!» — сказал я. «Истинно баллада». «Грех не сметь, сударь», — ответила она, — «у Бога всего много». «Не спорю, Машенька, только странно все-таки, что написали этого волка как раз возле могилы князя, зарезанного им». «Его написали, сударь, по собственному желанию князя. Его домой еще живого привезли, и он успел перед смертью покаяться и причастие принять, а в последний свой миг приказал написать того волка в церкви над своей могилой, в назидание, стал быть, всему потомству княжескому. Кто же его мог по тем временам ослушаться? Да и церковь-то была его домашняя, им самим строенная. 3 февраля 1938 года.